Глава 62. Командер и Сьюзен стояли у закрытого люка и обсуждали, что делать дальше. «Итак, внизу у нас погибший Чатрукьян», — констатировал Стратмор. «Если мы вызовем помощь, шифровалка превратится в цирк». «Так что же вы предлагаете?» — спросила Сьюзен. «Она хотела только одного — поскорее уйти». Стратмор на минуту задумался. «Не спрашивай меня, как это случилось», — сказал он, уставившись в закрытый люк. «Но у меня такое впечатление, что мы совершенно случайно обнаружили и нейтрализовали Северную Дакоту». Он покачал головой, словно не веря в такую удачу. «Чертовское везение, если говорить честно». Он, казалось, все еще продолжал сомневаться в том, что Хейл оказался вовлечен в планы Танкада. «Я полагаю, Хейл держит этот пароль, глубоко запрятав его в компьютере, а дома, возможно, хранит копию. Так или иначе, он попал в западню». «Тогда почему бы не вызвать службу безопасности, которая могла бы его задержать?» «Пока рано», — сказал Стратмор. «Если служба безопасности обнаружит затянувшуюся надолго работу транстекста, перед нами возникнет целый ряд новых проблем». «Я хочу уничтожить все следы цифровой крепости до того, как мы откроем двери». Сьюзен неохотно кивнула. «План неплохой. Когда служба безопасности извлечет Хейла из подсобного помещения и обвинит в убийстве Чатрукьяна, он, скорее всего, попытается шантажировать их обнародованием информации о цифровой крепости». Но все доказательства к этому моменту будут уничтожены, и Стратмор сможет сказать, что не знает, о чем речь. Бесконечная работа компьютера, невзламываемый шифр. Но это полный абсурд. Неужели Хейл никогда не слышал о принципе Берговского? «Вот что нам надо сделать», — Стратмор начал спокойно излагать свой план. «Мы сотрем всю переписку Хейла с Танкада, уничтожим записи о том, что я обошел систему фильтров, все диагнозы Чатрукьяна относительно транстекста, все данные о работе компьютера над цифровой крепостью. Одним словом, все. Цифровая крепость исчезнет бесследно, словно ее никогда не было. Мы похороним ключ Хейла и станем молиться Богу, чтобы Дэвид нашел копию, которая была у Танкада». «Дэвид», — вспомнила Сьюзен. Она заставляла себя не думать о нем. Ей нужно было сосредоточиться на неотложных вещах, требующих срочного решения. «Я возьму на себя лабораторию систем безопасности», — сказал Стратмор. «Всю статистику по работе транстекста, все данные о мутациях. Ты займешься третьим узлом. Сотрешь всю электронную почту Хейла. Все, что относится к его переписке с Танкада, где упоминается цифровая крепость». «Хорошо», — сказала Сьюзен, стараясь сосредоточиться. «Я сотру весь накопитель Хейла и все переформатирую». «Нет», — жестко парировал Стратмор, — «не делай этого. Скорее всего, Хейл держит там копию ключа. Она мне нужна». Сьюзен даже вздрогнула от неожиданности. «Вам нужен ключ?» «Я поняла так, что весь смысл в том, чтобы его уничтожить». «Верно, но я хочу иметь копию. Я хочу открыть этот проклятый файл и ознакомиться с созданной Танкада программой». Сьюзен была столь же любопытна, как и ее шеф, но чутье подсказывало ей, что расшифровка алгоритма цифровой крепости неразумна, какой бы интерес это ни представляло. В данный момент эта чертова программа надежно зашифрована и абсолютно безопасна. Но как только шифр будет взломан... «Командор, а не лучше ли будет... «Мне нужен ключ», — отрезал он. Сьюзен должна была признать, что, услышав о цифровой крепости, она, как ученый, испытала определенный интерес, желание установить, как Танкада удалось создать такую программу. Само ее существование противоречило основным правилам криптографии. Она посмотрела на шефа. «Вы уничтожите этот алгоритм?» «Сразу же после того, как мы с ним познакомимся?» «Конечно. Так, чтобы не осталось и следа». Сьюзен нахмурилась. Она понимала, что найти принадлежащую Хейлу копию ключа будет очень трудно. Найти ее на одном из жестких дисков все равно, что отыскать носок в спальне размером со штат Техас. Компьютерные поисковые системы работают только если вы знаете, что ищете. Этот пароль — некая неопределенность. К счастью, поскольку сотрудникам шифровалки приходилось иметь дело с огромным количеством достаточно неопределенных материалов, они разработали сложную процедуру так называемого неортодоксального поиска. Такой поиск по существу представляет собой команду компьютеру просмотреть все строки знаков на жестком диске, сравнить их с данными громадного по объему словаря и пометить те из них, которые кажутся бессмысленными или произвольными. Это сложнейшая работа, заключающаяся в постоянном отсеивании лишнего, но она вполне выполнима. Сьюзен понимала, что по всей логике именно ей предстояло решить эту задачу. Она вздохнула, надеясь, что ей не придется раскаиваться в том, чем она собиралась заняться. «Если все пойдет хорошо, то результат будет примерно через полчаса». «Тогда за дело», — сказал Стратмор, положил ей на плечо руку и повел в темноте в направлении третьего узла. Над их головами куполом раскинулось усыпанное звездами небо. «Такие же звезды, наверное, видит сейчас Дэвид в небе над Севильей», — подумала она. Подойдя к тяжелой стеклянной двери, Стратмор еле слышно чертыхнулся. Кнопочная панель третьего узла погасла, двери были закрыты. «Черт возьми! Я совсем забыл, что электричество вырубилось!» Он принялся изучать раздвижную дверь. Прижал ладони к стеклу и попробовал раздвинуть створки. Потные ладони скользили по гладкой поверхности. Он вытер их о брюки и попробовал снова. На этот раз створки двери чуть-чуть разошлись. Сьюзен, увидев, что дело пошло, попыталась помочь Стратмору. Дверь приоткрылась на несколько сантиметров. Они держали ее, что было сил, но сопротивление оказалось чересчур сильным, и створки снова сомкнулись. «Подождите», — сказала Сьюзен, меняя позицию и придвигаясь ближе. «Хорошо, теперь давайте». Дверь снова приоткрылась на дюйм. В третьем узле виднелось голубоватое сияние. Терминалы по-прежнему работали, они обеспечивали функционирование транстекста, поэтому на них поступало аварийное питание. Сьюзен просунула в щель ногу в туфли Феррагамо и усилила нажим. Дверь поддалась. Стратмор сменил положение. Вцепившись в левую створку, он тянул ее на себя. Сьюзен толкала правую створку в противоположном направлении. Через некоторое время им с огромным трудом удалось расширить щель до 1 фута. «Не отпускай», — сказал Стратмор, стараясь изо всех сил. «Еще чуточку». Сьюзен удалось протиснуть в щель плечо. Теперь ей стало удобнее толкать. Створки давили на плечо с неимоверной силой. Не успел Стратмор ее остановить, как она скользнула в образовавшийся проем. Он попытался что-то сказать, но Сьюзен была полна решимости. Ей хотелось поскорее оказаться в третьем узле, и она достаточно хорошо изучила своего шефа, чтобы знать, Стратмор никуда не уйдет, пока она не разыщет ключ, спрятанный где-то в компьютере Хейла. Ей почти удалось проскользнуть внутрь, и теперь она изо всех сил пыталась удержать стремившиеся захлопнуться створки, но на мгновение выпустила их из рук. Створки стали стремительно сближаться. Стратмор попытался их удержать, но не сумел. За мгновение до того, как они сомкнулись, Сьюзен, потеряв равновесие, упала на пол за дверью. Командор, пытаясь приоткрыть дверь, прижал лицо вплотную к узенькой щелке. «Господи, боже мой, Сьюзен, с тобой все в порядке?» Она встала на ноги и расправила платье. «Все обошлось». Сьюзен огляделась. Третий узел был пуст. Свет шел от работающих мониторов. Их синеватое свечение придавало находящимся предметам какую-то призрачную расплывчатость. Она повернулась к Стратмору, оставшемуся за дверью. В этом освещении его лицо казалось мертвенно-бледным, безжизненным. «Сьюзен», — сказал он, — «дай мне 20 минут, чтобы уничтожить файлы лаборатории систем безопасности. После этого я сразу перейду к своему терминалу и выключу транстекст». «Давайте скорее», — сказала Сьюзен, пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь тяжелую стеклянную дверь. Она знала, что пока транстекст будет продолжать сжирать аварийное питание, она останется запертой в третьем узле. Стратмор отпустил створки двери, и тонюсенькая полоска света исчезла. Сьюзен смотрела, как фигура Стратмора растворяется во тьме шифровалки.